можно по вкусу добавить мед и сок лимона. Кроме этого отвара полезно пить 3-4 раза в день по полстакана такой смеси. В равных частях берем листья подорожника, лесной земляники, березы, толокнянки обыкновенной, травы спарыша, кипрея, гравилата городского и цветков лекарственной календулы. 3 столовые ложки этой смеси плюс по 1 столовой ложке цветков белой акации, яблони, зверобоя и травы чабреца заливаем 3 стаканами воды и варим в закрытой посуде до тех пор, пока не выкипит половина всей жидкости. После этого охлаждаем и процеживаем. Точно как и в первый раз, добавляем мед и лимонный сок по вкусу. Такое питье прекрасно заменит вам все жидкости и ускорит процесс очищения и оздоровления надпочечников. Основной метод очищения надпочечников. После того, как вы вошли в чистку с помощью определенной диеты, описанной только что, пора заняться основным очищением. По исполнению оно будет очень простым, но эффективность его проверена тысячами пациентов. Итак, утром, днем и вечером, за 30 минут до еды, в течение 2 недель, необходимо принимать 1 столовую ложку сиропа алоэ. Чудесные целебные свойства этого растения известны веками. Пришло время и нам с вами использовать их в полной мере. Нам потребуется 300 грамм сока алоэ, 3 литра красного натурального вина, 2,5 килограмма пчелиного меда, по 10 грамм измельченных корней аира, алтея, герани, лопуха, одуванчика и цикория. По 15 грамм измельченной травы будры, дымянки, красного клевера, земляники, зверобоя, золотарника, льнянки, медуницы, репешка, подмаренника настоящего и цепкого, глухой крапивы. Все составляющие смешиваем и варим, помешивая на водяной бане 1 час. Затем настаиваем смесь в течение 3 дней. После этого процеживаем и отжимаем. Храним в темном и холодном месте. Дополнительный компонент основного метода. Этим компонентом будет настой, который принимается через 10 минут после сиропа алоэ в количестве 1/3 стакана. Смесь будет состоять из травы и цветов таволги вязолистой, репешка аптечного, горькой полыни, спарыша, мальвы лесной, манжетки обыкновенной, молодых сосновых верхушек, листьев березы, перечной мяты, мелиссы, цветков календулы и корня солодки. Все смешивается в равных пропорциях. После этого 2 столовые ложки смеси заливаем 0,5 литра кипятка и настаиваем на водяной бане 15 минут. Охлаждаем при комнатной температуре и процеживаем. Можно приправить настой медом и лимоном. Очищающие клизмы и компрессы. Очищающие клизмы из 0,5 литра настоя травы чистотела необходимы особенно тем, кто не окончательно избавился от запоров. Делать клизмы нужно вечером перед сном. После этого, чередуя через день,